Какая собака сможет заменить перегоревшую лампочку? Лабрадор. О, дайте мне, мне. Пожалуйста, разрешите мне ее заменить. Можно? Можно мне, а? Можно мне? Такса. Мне не дотянуться. Джек Рассел Терьер. А я достану. Я смогу достать. Я прекрасно понимаю, что смогу. Еще 20 прыжков, и она моя. Борзая. Да что в этом интересного? И вообще, кому это нужно? Шih Tzu. Фу ты, ну ты. Пусть этим займется прислуга. Ротвейлер. Так, отойдите и дайте мне попробовать. Бордер Колли. Я все сделаю. И проводку заменю. Она не соответствует европейским стандартам. Карликовый пудель. Мои ногти. Нет, я не могу рисковать. Маламут. Пусть этим займется Бордер Колли. А пока он будет занят, вы можете меня покормить. Кокер Спаниель. А зачем вообще менять эту лампочку? В темноте можно и на ковер пописать. Мастиф. Мастиф и темноты не боятся. Гончая. З-з-з. Чихуахуа. Берегитесь, она же очень горячая, эта лампочка. Немецкая овчарка. Менять лампочку буду я. Разойдись.